впереди бежал Вострецов. У крутого, изрезанного окопами, затянутого в проволоку заграждений бугра, полег весь 4-й батальон сибирского стрелкового полка. Вострецов не любил похвалиться своей смелостью, но он всегда стремился к победе и побеждал. Перехитрить противника, заманить его в ловушку, разгромить с минимальными потерями для себя было своего рода боевым почерком Вострецова. В кают-компанию вошел капитан. Началась подвижка льда. В полночь двинемся вперед. Ожидается устойчивая с норд-остом погода, весело сообщил он. В майскую ночь Ставрополь и Индигирка вырвались из ледового плена и осторожно вышли на чистую воду. На мачтах зашумели андреевские флаги на случай, если экспедицию заметят пепеляевцы. Стоял славный денек. Переливалось синевой очистившееся ото льда море. Фиона, слушая Козина, не сводила глаз с гремящего прибоя. Василий сидел у стола, скрестив на груди руки, обхватив ладонями локти. На узком, нервном лице его играл солнечный зайчик. «Что же ты ответил Ракитину?» «Сказал, что в Охотск идут японцы». «И генерал поверил? Не усомнился?» «Так они в самом деле идут, Фиона». «Ночью я поймал радиограмму. Японский миноносец из Хакодате взял курс на Охотск. Я утром доложил генералу». «Через неделю японцы будут здесь. А где же наши? Где этот Ставрополь? Почему он молчит? Возможно, он опасается обнаружить себя. А если Ставрополь не подойдет к Охотску? Если бросит якорь где-нибудь за мысом Мариканом? Там удобная стоянка, а мы его здесь прокараулим. Давай-ка съездим к Ляю. Он пасет оленей у этого мыса». «Это идея, Фиона». Альбатрос мчался по взморью, ветер свистел от ходкого лета, отбрасывая назад волосы Фионы, пестрый мир развертывался крутыми обрывами, галечными косами, голыми еще сопками. Приподнятое, поэтическое настроение захватило и Козина. Все стало прекрасным. И сизые тени скал, и морская с прозеленью вода, и пляшущие полоски света. Козин не верил в мистическое предопределение судеб, не признавал сверхъестественного вмешательства таинственных сил в жизнь человека, но был мечтателем, верил в необыкновенное, неважно, радость или несчастье приносит оно. Все, что касается народных примет, предсказаний, оборачивалось для него только реальностью выдумки, цветами фантастики. Факты истории, обросшие чудесными узорами народной фантазии, были и реальными, и сказочными. Козин верил, что киевский князь Олег умер от укуса змеи, но в то, что может умереть сегодня сам, не верил. В молодости не допускают мысли о своей смерти, и редко такие мысли омрачают юные души. Мыс Марикан, похожий на огромный тяжелый утюг, вынырнул из воды. Альбатрос с шорохом врезался в прибрежный песок. Из-за скал неторопливой походкой вышел Эль-Ляй. «Ой, как сильно хорошо, девка Фионка, что заглянула к Эль-Ляю!» «Совсем слепой стал. Слышу, морем кто-то идет, а кто не вижу». «Капсе бар, Эль-Ляй?» «Бар капсе, но сильно дурной. Приходил плохой люди от белого начальника. Чисто-начисто забрал и белку, и соболя. Вор силен до рассвета, волк до капкана», напомнила смеясь Фиона. «А что на море?» «Совсем пусто на море. Капсе есть, Эль-Ляй. В Охотск вот-вот придут пароходы, только неизвестно чьи. Как же отличить красного нючу от белого? У красных нючей на шапках звезды. Не забудешь это отличие? Погасшее пепелище имеет угли. Старый человек — заветную память. «Где твоя юрта, Аляй?» — быстро спросила Фиона, охваченная какой-то новой мыслью.